определяя место каждого из них в историческом развитии философской мысли, приведшем к возникновению диалектического и исторического материализма. В Англии Гоббс выступает систематиком беконовского материализма. Локк обосновывает принцип сенсуализма, а Коллинз, Додуэлл, Кауарт, Гартли, Пристли уничтожили последние теологические границы локковского сенсуализма. Французы Ламетри, Кандильяк, Гельвеций, Вольней, Дюпюи, Дидро цивилизовали английский материализм, наделив его остроумием, красноречием, плотью и кровью. Французский материализм возник в открытой и острой борьбе против философии Декарта, Мальбранша, Спинозы, Лейбница, Локка, которым он вместе с тем многим, во многом обязан своим возникновением. Однако, подчеркивая завоевание материалистической мысли, Маркс далек от того, чтобы игнорировать достижения идеалистической философии, прежде всего философии Гегеля. Изучение философии логически обусловило интерес Маркса к утопическому социализму. В этой связи примечательна его мысль, что французский материализм вливается непосредственно в социализм. Если человек, рассуждает он, черпает все свои знания, ощущения из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, обстоятельства сделать человечными. К внимательному изучению идей утопического социализма Маркс приступил еще в 1842 году, работая в Рейнской газете. Он погружается не только в труды Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но и Консидерана, Бабёфа, Леру, Кабе, Деземи, Гея, Вейтлинга, Констана. Неудовлетворенный абстрактным конструированием общества будущего в работах социалистов-утопистов, Маркс стремится разобраться в жгучих социально-экономических и политических проблемах современности. Его внимание привлекают работы Прудона и Гесса. Чтобы понять настоящее и будущее, оказывается необходимым обращение к истории. В «Крейцнахе» Маркс со свойственной ему обстоятельностью принимается за историков. Он изучает пятитомную историю германцев Пфистера, историю республики Венеции Дарю, историю Англии Лапенберга, книгу «Люди и нравы в Соединенных Штатах Северной Америки» Гамильтона, трехтомную историю Франции Хайнриха и многие другие работы, дающие представление об историческом развитии народов самых разных стран за 2500 лет. Ход всемирной истории начинает обретать в глазах Маркса свою логику развития, последним словом которой оказываются буржуазные революции в Англии и Франции. Маркс особенно тщательно исследует все, что касается французской революции, и сталкивается, наконец, с работами создателей концепции классовой борьбы в буржуазной историографии Тьерри и Гизо. В результате этой интенсивной интеллектуальной работы, внимательного анализа положения трудящихся масс в Германии, Франции, Англии и складывались основные контуры нового мировоззрения. На рубеже 1843-1844 годов Маркс, как известно, приходит к открытию всемирной исторической миссии пролетариата как могильщика старого общества. Но одна область знаний оставалась еще за пределами внимания Маркса. Только после обращения к работам классиков политической экономии Смита и Рикардо становится возможным впервые изложить новое мировоззрение как нечто целое. Это изложение начато в экономическо-философских рукописях 1844 года, а затем продолжено в «Святом семействе»,